Глава 26. Знакомство со свекром. Так, чтобы не сожрал. Я робко жалась к плечу Дэна, пока он вел меня по брусчатке к замку. Почему-то вспомнились фотки, которые мне скидывала Машка, когда они отдыхали на Бали. Среди густой растительности прятались фонарики и светло-желтые цветы, которые ловили свет луны и будто бы светились сами. Красиво. «Тут правда всегда ночь?» «Правда». Дэн наклонился и сорвал один из цветов и закрепил его в моих волосах. «Всегда темно, но они привыкли». «А почему вы не организуете какое-нибудь поселение в том мире?» «В Яве? Там нет оборотничьей воды». Дэн подвел меня к небольшому питьевому фонтанчику, располагающемуся перед парадной лестницей. Вода оказалась насыщенно синей. «Помогает держать рассудок в порядке. Все оборотни рискуют с ума сойти, если ходят в явь без нее. К тому же перемещаться между мирами может только Альфа. Такой вот бонус, другие с ним. Поэтому если строить поселение у вас, Альфам только и делать, что за водой ходить». «Выходит, поэтому, если истинная не оборотень, многие с ней не встречаются?» «Она всегда не оборотень», – улыбнулся Дэн. «Здесь только мужчины. Женщины в вашем мире». Я не успела прокомментировать. Он втащил меня в замок. Внутри все выглядело очень стильно и современно. Блестящий пол, белый мрамор с золотистыми прожилками. Высоченные колонны поддерживали полукруглый потолок, расписанный под кроны деревьев, в которых можно было разглядеть полосатых кошек. Дэн провел меня в правый коридор по галерее, украшенной абстрактными, но не бессмысленными картинами. Миновав несколько залов, мы оказались на веранде. Низкие широкие диваны буквой «П» огибали столик, на котором стояла чаша с биокамином. Среди подушек сидел крупный мужчина. И я сразу поняла, что это отец Дэна. Очень похоже, только на лице старшего Амурского красовалась аккуратная, уже тронутая сединой борода. Он читал книгу, но, заметив нас, вложил черную кисточку закладки. «Рад, что ты пришел в себя, сын». Он коротко кивнул и посмотрел на меня. «А это, значит, Валерия?» «Ага, видишь, как мне повезло». Дэн зашел мне за спину и сжал плечи. «Лер, это мой отец, как ты уже догадалась». «Приветствую». Мужчина не поднялся. Янтарные глаза посмотрели изучающе и недоверчиво. «Меня зовут Роман Васильевич. Есть хотите? Полчаса назад я забил барашка». «Спасибо, я не...» Почему-то признаваться в этом сейчас было стыдно. «Не ем мясо». Мужчина перевел взгляд на Дэна. «Серьезно, Дэниел? Истинное?» «А что-то не так?» С вызовом опустил подбородок Дэн. «Да нет, все так». Старший тигр ухмыльнулся. «Уточняю. Вдруг ты случайно увел пару у дома оленей?» Я опустила взгляд. «Ну да, мне и самой не очень верится, что все так». «У нас тоже есть кое-кто похожий. Но не из дома оленей, а из дома упертых баранов», – рыкнул Дэн. «Имей уважение», – резко пророкотал Роман Васильевич. «То, что ты единственный наследник, не значит, что я не могу потрепать твою шкуру». «Незачем ссориться из-за моего питания». Я положила руку поверх ладони Дэна и немного осторожно сжала. «К тому же, так вам больше достанется». «Пирожные ешь?» Кажется, отец Дэна немного смягчился. «Вообще меню расскажи. Буду ориентироваться по предпочтениям». «Не ем только мясо и рыбу, поэтому пирожные – да». «Понял, лады. Пойду распоряжусь». Роман Васильевич поднялся и вышел. «Не обращай внимания, у него психи на ровном месте случаются». «Просто я ему не нравлюсь», – вздохнула я. «Видишь, теперь есть еще кто-то, уверенный, что мы странная пара». «Нет, батя со всеми женщинами так, не доверяет, не парься». Дэн махнул рукой. «Он на самом деле норм мужик, но тараканы случаются». Я промолчала, не зная, что говорить. «Все же это отец моего теперь вроде как парня. Надо поуважительнее, что ли». За ужином все прошло спокойно. Мне даже организовали греческий салат, из-за чего я почувствовала себя еще более неловко. Доставляю неудобства своим здоровьем и принципами. Мало бы кому это понравилось. Что про оборотни говорить? Тем неожиданнее была фраза Романа Васильевича в конце ужина. «Ну, когда перебираться сюда насовсем планируешь? Дэн, кольцо купил?» Я чуть не поперхнулась кофе. А он конкретный. Теперь понятно, в кого Дэн. Мой парень повел мощным плечом. «Пока нет. Лерочка только сегодня и узнала обо всем. Надо хоть дать ей время в себя прийти». Старший тигр посмотрел на меня с внезапным сочувствием. «Да уж, тебе сейчас не позавидуешь. Голова кругом, точно?» «Ага». Я вздохнула и отпила очередной глоток потрясающе вкусного кофе. Уже ради него стоило остаться. Такого я еще никогда не пила. «Попробуй представлять оборотней, как просто другую нацию или расу», – посоветовал Роман Васильевич. «Ну, знаешь, азиаты, африканцы, европейцы тоже нехило так между собой отличаются. И я имею в виду не внешность, а устои, менталитет». «Спасибо, я постараюсь». «Было приятно. Я ему не понравилась, но он все равно пытается. Впрочем, если я истинная его сына, и раз оборотни выбирают пару на всю жизнь, с моим присутствием придется смириться. К тому же мысли правда дельная. Попробую воспользоваться». Когда поужинали, я решилась спросить. «Дэн, а как назад-то? В Яфь, да?» «Я перенесу. Может, другой Альфа. Либо идти к княжескому дворцу и договариваться с Марком Волковым». Дэн приподнял бровь. «Но сейчас в Яве лучше не появляться. Амир все так же рыщет. Не хочу тобой рисковать». «Но совсем растерялась я. Надо хоть вещи собрать, документы и...» Я прикусила губу. «Нужно мяту взять». Дэн поднял брови, а после улыбнулся и кивнул. «Лады, давай мотнемся». «Мой рюкзак в салатике, на всякий случай уточнила я». «Понял». Дэн развел руки, приглашая меня в объятия. Я, смутившись, шагнула к нему. Странно все, конечно. Это точно самая необычная нация. Мир растянулся, и сердце бешено забилось. Себе я врать не могла. Это вовсе не от перехода между мирами, а от близости Дэна. Снова вспомнился вечер в арендованной им квартире. Поцелуи, его ладони. Боже мой. В голове не укладывается, что такой парень со мной навсегда. Кажется, я опять краснею. Когда я открыла глаза, мы стояли в кабинете Дэна. Оборотень придерживал меня за плечи, внимательно вглядываясь в глаза. «Порядок?» «Да, я сейчас». Шагнула к двери, но та распахнулась раньше. Я ожидала увидеть Рому или кого-то из девчонок, но на пороге стоял Амир. За его спиной четверо белокожих красавцев. Демоны. «Боже мой, что они тут делают?» «Здравствуй, Валерия!» – улыбнулся Амир. «А мы уже вас заждались!»